«Конечно, радость моя», — я добавил по максимуму уверенности в голосе. «Ты забыла, что мне еще служить 1,5 года и в любой момент наши встречи с тобой могут закончиться. Придет какой-нибудь дуболом командиром полка и запретит нам играть танцы в ГДО, а значит и увольнительные отберут или меня переведут служить в другое место. Случится может все, что угодно. А если и не случится, то по окончанию службы мы с тобой можем повторить то, что случилось со мной и той Габриэль. Я уеду домой и никогда не смогу приехать к тебе. Нет, я не хочу так». Габи испуганно прижалась ко мне, крепко обвив руками. «Я тебя ни за что не отпущу и пойду за тобой куда угодно. А тебе и не придется идти куда угодно». Я погладил ее по руке, обнимающей меня за шею. «Тебе предлагается жизнь в свободной стране, о чем мечтают тысячи твоих сограждан и рискующих ради этого своей жизнью, когда они перебираются через Берлинскую стену или переходят нелегально границу. А как же мои родители, брат?» Габи посмотрела мне в глаза. «Твои родственники, им ничего из-за нас не будет. Канцлер и твой дядя обещали решить вопрос с нашими родными. Сейчас будет очень важная встреча Брандта с Брежневым. Думаю, их Ханиккера позовут, потому что к нему есть много вопросов. Ему крепко достанется и уверен, что на фоне этого ему будет совсем не до наших родных. Я бы хотела, чтобы мои родители присутствовали на свадьбе», — немного смущаясь, сказала Габи. «Ну, понятно, не каждый день девушки обсуждают подобные вопросы. Я думаю, мы сумеем решить все эти вопросы». Успокаивающе погладил я ее и поцеловал в висок. «Помнится мне, что ты мечтала и о венчании в соборе. Ой, Сашик, это было бы и правда замечательно», — расцвела Габи улыбкой. «Все будет, солнышко. Но сначала нам нужно просто зарегистрироваться и получить свидетельство о браке. Тогда у нас будет официальный документ и разлучить нас так просто не удастся. Это так неожиданно», — снова смутилась Габи. «А когда мы это сделаем и где? А вот сегодня можешь спросить у жены канцлера. Думаю, женщины всегда лучше разбираются в этих вопросах». «У жены канцлера?» — удивилась Габи. «А она будет на репетиции?» «Вот этого я не знаю, хотя скорее всего нет, конечно. Но мы сегодня вечером идем с тобой в гости домой к канцлеру, там и спросишь, Сашик». Габи замерла. «Да, многовато новостей для одного раза». «Все нормально, Габи». «Как можно небрежнее», — сказал я. «Канцлер нормальный мужчина, легкий в общении, думаю, и жена у него должна соответствовать мужу. Мы же с тобой смотри какие замечательные, особенно я». Скромно потупил я глазки. «Болтун», — легонько шлепнула меня Габи, возвращаясь в нормальное состояние. «А что я надену? Ну вот, это деловой разговор». Довольно улыбнулся я. «У тебя есть время до вечера, так что, думай. Кстати, и обо мне не забудь». Поднял я палец. «Продумай мой гардероб, как ты умеешь. Ну там, от трусов до верхней одежды». Габи засмеялась и в глазах запрыгали бесенята, вспомнила наши постоянные ситуации с одеванием-раздеванием. Когда мы подкатили к главной сцене фестиваля на Мерседесе, выделенном нам дядей Габи, на самой сцене и вокруг нее царило прямо-таки лихорадочное оживление. Десятки людей сновали туда-сюда по известным только им делам и заботам. На огромной сцене уже была установлена аппаратура, пирамиды акустической системы вздымались по ее бокам, сверху нависал еще один ряд колонок, под которыми висели десятки разноцветных и разномастных осветительных устройств. Настройщики тренькали струнами гитар, извлекали звуки сразу из нескольких клавишных инструментов, грохотали барабаны из трех ударных установок, расположенных у самого задника на возвышении. Я посмотрел на присмиревшую Габриэль. «Да, к такому привыкают не сразу, а если это впервые? Как тебе, солнышко?» — как можно беспечнее произнес я, приобнимая ее за талию. «Красиво», — выдохнула Габи. «И немного страшно». «Это тебе-то страшно», — улыбнулся я ободряюще. «С твоим голосом ты вообще можешь ничего не бояться. А вот за наших ребят я волнуюсь. Пойдем найдем их». Мы пошли к сцене. Я усиленно вертел головой, пытаясь обнаружить хоть кого-то из знакомых. «Доброе утро, Габриэль». «Доброе утро, Саша», — услышал я и, повернувшись в сторону, увидел подходящего Громова. Он вырядился в новенький рабочий комбинезон, изображая из себя настройщика аппаратуры. Я невольно улыбнулся. Не удержалась и Габи. «Здравствуйте, Степан Афанасьевич», — ответил я, пожимая руку. «Как обстановка на вверенном объекте?» «Здравствуйте, господин Громов», — поздоровалась Габи. «Как ты и предполагал, к аппаратуре меня не подпустили», — усмехнулся полковник. «Предложили заняться нашими инструментами, с чем я с радостью согласился. Ну, а так как своих инструментов у нас только гитары, которые при вас, то оказалось, что мне вообще тут делать нечего. Так я же вам сразу говорил, что с вас шампанское за бесплатную поездку за рубеж. Засмеялся я. А где наши парни? Да вон там, сбоку от сцены сбились в кучку, криво улыбнулся Громов. Думаю, тебе нужно с ними поговорить и как-то успокоить. Уж слишком они зажаты и нервничают, в отличие от вас. Ну, насчет тебя все объяснимо. А вот Габриэль вызывает искреннее восхищение, сохранять такое спокойствие на таком мероприятии. Громов покачал головой. Даже я волнуюсь, хотя мне и делать-то ничего не надо, а ей ведь петь. Я предостерегающе посмотрел на него, пугать-то не надо. Я сильно волнуюсь, ответила ему Габи и крепче сжала мой локоть, за который все время держалась. Но я держусь за Сашу, и мне тогда легче. Ты и мне предлагаешь за него держаться? Засмеялся Громов. Ну а что, Степан Афанасьевич? Я поддержал шутливую линию разговора. Рука свободная у меня имеется, так что занимайте, пока никто другой не вцепился. Так, смеясь, мы и подошли к нашим пацанам. Ну вот и наши молодые. Заулыбался Виталий. Как спалось? Как и тебе желаю, ответил я, пожимая ему руку и глянув искоса на покрасневшую Габи. Ну что тут за обстановка? Кто-нибудь что-нибудь говорил? Распорядок там и все такое. Кто за кем выступает? Да подходил какой-то мужик, спросил господина Любимов, но так как вас еще не было, ушел и сказал, что подойдет позже. А, вон, уже идет, увидел тебя. Гутен морген, герр Любимов, гутен морген фрейлин Габриэль, улыбаясь, приветствовал нас парень, возраст которого из-за буйной шевелюры определить было затруднительно, но молодые глаза не тянули больше, чем на тридцатник. Я, Пауль Грюн, отвечаю за музыкальную часть фестиваля, за репертуар и очередность выступлений. Заговорил он на английском, и я вздохнул с облегчением, значит, обойдемся без переводчика. По-немецки я мог с грехом пополам изъясняться пока что только на бытовые темы. Мне нужно обсудить с вами порядок выступления. Мне рекомендовали начинать фестиваль с вашего выступления, и я прослушал все имеющиеся записи ваших песен. Нужно будет решить, с какой именно вы начнете. Очень приятно, господин Грюн. Начал я, но парень меня перебил. О, не нужно так официально. Замахал он руками. В нашем рок-сообществе такие формальности не приняты. Я просто представился, а теперь зовите меня просто Пауль или Пол, если вам так больше нравится. Ок, Пол, кивнул я. Тогда и вы меня зовите просто Александр или Саша, как обращаются ко мне мои друзья. О, Саша, обрадовался Пол. Замечательно, это очень редкое имя, я вас так буду называть. Так вот, Пол, продолжил я, вы слышали наши уже записанные песни, но мы привезли и новые. Там есть одна, которая, как мне кажется, отлично подойдет для открытия шоу. Когда мы ее создавали с друзьями, мы как раз об этом и думали. Замечательно, Саша, обрадовался Пол. Вы деловые люди, сразу понимаете, что требуется. Не могли бы вы начать прогон вашей программы прямо с этой песни, и мы тогда окончательно все решим? Никаких проблем, Пол, согласился я, но есть кое-какие нюансы. Слушаю. Сразу стал очень серьезным парень. Вы задействуете большой оркестр в шоу? Спросил я. Такой, знаешь, симфороковый, желательно бы еще и с хором для мощи. Отличная идея, кивнул Пол. Без проблем организую это. Объясни мне, что они будут делать. Один момент, ответил я и, открыв свою кожаную папку, достал текст песни, специально выбранный мной для открытия. Вот текст, почитай пока, а потом я тебе объясню общую задумку. Парни, а вы поднимайтесь на сцену, настраивайте гитары и все такое, я сейчас подойду. Вся наша группа потянулась к сцене, но как-то очень уж стеснительно, что ли. Но, с другой стороны, оно и понятно. Еще вчера играли только танцы полупьяным и совсем пьяным офицерам в ресторане, и сразу на международный фестиваль, да еще и открываем его. Коленки у кого хочешь затрясутся, не облажаться бы. Замечательный текст, оторвал меня от сомнений Пол. Написано как специально для нашего фестиваля. Ты и я, мы спешим изменить мир, который мы можем вот-вот потерять. Мы можем спасти его. Просто прекрасно. А какова музыка? Вот для этого мне и нужен симфонический оркестр с хором, чтобы придать мощи торжественность вступления. Стал объяснять я. И хорошая рок-группа с парой барабанщиков, потому что там очень мощный и сложный ритм, который один ударник просто не сможет сыграть. Рук не хватит. Очень хорошо, Саша, что ты заговорил об этом. Пол дотронулся до моего локтя. Я не хотел говорить при всех, не знаю, понимают они английский или нет. Я говорил тебе, что очень внимательно прослушал все ваши записи, поэтому представляю довольно хорошо ваш исполнительский уровень. И думаю, ты не обидишься на правду. Он внимательно посмотрел на меня. Твой уровень, как музыканта, очень хорош, поэтому ты не можешь не понимать, что остальные члены твоей группы, как бы это сказать поточнее, Пол, можешь не беспокоиться о том, как я приму правду. Усмехнулся я. Ты же сам говоришь, что я не могу не понимать, поэтому давай пропустим эту часть и перейдем сразу к делу. Что ты задумал? С тобой хорошо иметь дело. Одобрительно улыбнулся Пол. А то, знаешь, артисты бывают очень обидчивыми и легко ранимыми. Итак, ты видишь, что на сцене стоят целых 3 ударных установки, несколько клавишных инструментов и будет несколько гитаристов. Мы пригласили высокопрофессиональных сессионных музыкантов, которые уже изучили репертуар всех выступающих на фестивале артистов. По сути, это дублеры, не только твоих музыкантов, но и других тоже. Ты вряд ли знаешь, но практически во всех концертных турне, всех самых знаменитых групп мира с ними ездят дублеры, которые всегда готовы прикрыть промахи своих нанимателей или просто создают дополнительную мощь звучанию. Да, я что-то слышал об этом. Кивнул я. Честно говоря, я очень на это рассчитывал, но попросить помощи просто не было возможности. Отлично. Видно было, что Пол совсем успокоился. Поэтому за звучание твоей группы можешь не беспокоиться. Опытные звукорежиссеры все сделают как надо и в случае необходимости просто заменят вашего бас-гитариста, если он вдруг запаникует, на нашего, профессионального. А меня тоже кто-то будет дублировать? Неожиданно спросила Габи, слушавшая до этого молча. «Ну что вы, фрейлин Габриэль?» Совершенно искренне удивился Пол. «Ваш очень индивидуальный голос и манеру исполнения заменить невозможно. Это я вам говорю совершенно откровенно, как профессионал. Вместо вас спеть кто-то, конечно, сможет, но это будет совершенно иное звучание. Жаль», — вздохнула Габи. «А то я очень волнуюсь, и совершенно напрасно, уверяю вас». Пол всплеснул руками. «Вы сейчас, на репетиции сами убедитесь, что вам волноваться как раз абсолютно излишне. Есть намного слабее исполнители, которые, при этом совершенно искренне считают себя звездами, которые снизошли с небес для общения с нами, серыми и убогими». Мы все дружно рассмеялись, и Габи заметно приободрилась. «Значит, с этим вопросом мы покончили», — успокоившись, подвел итог Пол. «А теперь я хочу понять задачу симфонического оркестра и хора. А вот мы сейчас сыграем, а ты следи по нотам и представляй, что это играет не только наша группа, но присутствует еще и оркестр», — ответил я, и мы пошли к сцене. Наша репетиция заняла почти час, хотя старые, уже записанные песни мы играли не полностью. Пол их уже слышал и просто дал возможность привыкнуть к сцене и новому звучанию. «Ваши новые песни просто восхитительны». Он даже причмокнул от восхищения. «Именно так должны звучать современные антивоенные рок-песни. А когда добавим оркестр и хор, это будет настоящая бомба». Все вокруг засмеялись от получившегося каламбура. «К сожалению, у остальных участников фестиваля ничего подобного нет», — скривился он. «Они просто привезли свои старые песни. Я вообще не понимаю, зачем пригласили, например, тех же шведов. Ну да, их песня «Ринг Ринг» в этом году стала хитом в некоторых странах Европы, но это ведь и все. Да и песня совсем нам не подходит по тематике. А остальные у них вообще на шведском языке. Ну, кто его здесь понимает?» «Ринг-ринг?» – переспросил я. Название мне показалось знакомым. «А кто ее исполняет?» «Да четверка шведов с длинным и неуклюжим названием», – махнул рукой Пол. «Я никак не могу его запомнить полностью, помню только блондинку Агниту и ее мужа Гирна». Попытался убедить их выбрать какое-нибудь яркое название, а они только руками разводят, никак не могут придумать что-нибудь путное. Говорят, что даже хотят объявить конкурс среди зрителей на лучшие названия. А пока придется ведущим язык ломать с этими шведскими именами. «Агнета, Бьорн, неужели?» «Да вон они как раз на сцену поднимаются», — кивнул Пол на четверку ребят, выходящих на сцену. «Ставлю 100 марок, что свой хит сейчас споют. Ба, знакомые мне лица. А о каком это длинном, да еще неудобном названии говорит Пол? Они же вроде всегда были Аббой. Хотя, честно говоря, историю группы я знаю слабо». Девчонки вышли к микрофонам, бородатый парень сел за рояль, светленький, с выступающей вперед верхней челюстью, повесил на шею гитару. Сзади заняли свои места сессионные музыканты, которые и будут играть по-настоящему, в отличие от блондинистого гитариста, державшего инструмент больше для солидности. Ударник обсчитал ритм и зазвучала простенькая песенка, которую я сразу же узнал, хотя у нас в стране она была не очень популярна, в отличие от следующего их хита, «Ватерлоа». «И вас септинг бэкхепхане», я сидела у телефона, «И вас вайтинг аллалане», я ждала в полном одиночестве. Ну да, Пол прав, ни о какой антивоенной направленности говорить не приходится. Хотя, с другой стороны, молодежи нравятся такие непритязательные песенки. «Как тебе?» Криво улыбаясь, спросил меня Пол, когда песня закончилась. Я попытался что-то придумать нейтральное, но мою заминку Пол истолковал по-своему. Вот именно, и сказать нечего. Шведы сыграли еще пару песенок, действительно на шведском и спустились со сцены, но не ушли совсем, а подошли к нам. «Привет», – поздоровался первым Бенни Андерсон, клавишник и автор песен. «У вас отличные песни, но я вас никогда раньше не слышал, вот только недавно по Deutsche Welle впервые. Кто у вас их пишет?» Бенни обвел всех взглядом, но мои сослуживцы, не понимавшие ни слова, только не смело улыбались. «Это Сашик пишет», – сказала Габи и тут же поправилась. «Ой, Саша, Саша, интересное имя, редкое», – улыбнулся Бенни. «Французское, если не ошибаюсь». «Да вот не скажу», — улыбнулся я ему в ответ, «как-то никогда не задумывался, а вы, я слышал, никак название своей группы не придумаете, сейчас вас как будут объявлять, Бьерн и Бенни, Агнета и Анни, Фрид», — ответил Бенни, и по выражению его лица видно было, что ему не очень нравится это название. «Понимаем, что это никуда не годится, но ничего путного в голову так и не пришло», — мило улыбаясь вставила Агнета. «Так может не ломать голову-то, а просто взять заглавные буквы имен», — пожал я плечами. «Абба» звучит коротко и звучно, а главное, легко запомнит любой, а это очень важно для группы, исполняющей поп-музыку. «А что, мне нравится», — засияла Агнета. «Давайте оставим, а не слишком коротко», — усомнился ее муж, Бьерн. «То слишком длинное было, теперь короткое. А-а-а-а-а», нараспев произнесла Анни, Фрид. «В этом точно что-то есть. Так я записываю вас под этим названием», — встрял Пол, «а то ведущие ворчали, что придется по бумажке читать название группы». Трое участников группы посмотрели на Бьерна Ульвиуса, который единственный выразил сомнение. «Ну, если вам нравится, то и я не против», — согласился он, пожав плечами. «Вот увидите, это слово будет звучать во всех уголках планеты», — не удержался я от прогноза. «Хотелось бы верить», — вздохнула Агнета, — «но пока не очень получается. Обязательно получится». Я постарался вложить максимум уверенности в свои слова. «Вот спросите, хоть у Габриэль, я хоть раз в чем-нибудь ошибся?» Шведы послушно уставились на Габи. Она немного засмущалась, но уверенно закивала головой. «Саша никогда не ошибается, и всегда все выходит, как он и говорил». «Так уж и никогда», — с сомнением сказал Бьерн. «Ну а что вам не хватает для успеха?» — улыбнулся я. «У вас две великолепные вокалистки, а вы с Берни пишите замечательные песни. Успех гарантирован. Вам нужно выиграть какой-нибудь европейский конкурс, вот вам и известность». «Легко сказать, выиграть», — хмыкнул Бьерн. «Видимо, это у них главный скептик. Мы выступали на нескольких фестивалях в Швеции, но...» «А вы замахнитесь сразу на Евровидение», — предложил я. «Напишите для него специальную песню, причем такую, чтобы она отличалась по стилю от того, что там сейчас принято исполнять. Не обычную балладу, а что-то яркое, забойное». «Какое?» — не понял Бенни. «Ну, ритмичное, зажигательное», — объяснил я. «Поднимите публику в зале». «Ну, типа такого». Я передвинул висевшую за спиной гитару и, не подключая ее к усилителю, просто изобразил энергичный, синкопированный ритм из вступления к их победному хиту «Ватерлоа». «А что, мне нравится», — загорелся Бенни и оглянулся в поисках рояля, чтобы тут же попробовать. «И слова про любовь, конечно», — добавил я, — «тема вечная и беспроигрышная». «Да у нас и так все про любовь», — усмехнулась Анни, Фрид. «Мы ведь все влюбленные». Все четверо засмеялись, мы с Габи улыбнулись, обменявшись понимающими взглядами, а парни недоуменно поглядывали на нас. «Чего смеются-то, Сань?» — не выдержал Жека. «Да не над нами», — успокоил я. «Все песни у них про любовь, потому что у них же любовь, вот и радуются». «В смысле, у них любовь?» — встрял Серега Сараев. «Ах, я и забыл, что абы как бы еще и нет, и никто ничего о них не знает». И уже открыл рот, чтобы рассказать, кто на ком женат, а кто живет просто вместе, но вовремя нажал на тормоза. «Я-то откуда могу что-то о них знать?» «Да, видно же по их поведению», — спас положение Юра Богданович. В этот момент со сцены грянула разухабистая песня. Я с удивлением услышал что-то знакомое. «Хоч станд дер санд дор нам странт вон хитденсие. Меча, мин меча унтал листаться вех». Точно, этот Миха запомнился мне на всю жизнь. Это же Нина Хагин, будущая звезда панк-рока. Никогда мне эта музыка не нравилась, хотя, честно говоря, услышав впервые эту примитивную какофонию и ужаснувшись, я больше не сделал ни единой попытки разобраться в причине ее популярности у определенных слоев молодежи. Но в начале своей карьеры, когда панк-рок еще не родился, а слезливые песенки про любовь Нина исполнять никак не хотела, она изобрела свой собственный стиль, в который намешала много чего: гротеск, пантомиму, клоунаду. Я успел увидеть ее даже по восточно-германскому телевидению, прежде чем она сбежала в ФРГ. «Выдают ребята». Жека от изумления открыл по привычке рот и забыл закрыть. «Да там и девка», — ахнул Юра. Шведы, Габи и я одновременно повернулись лицом к сцене. Я посмотрел на Габи. «Ты не знаешь ее?» «Нет». Габи удивленно повернулась ко мне. «А ты знаешь?» «Ну, ей мне проще объяснить мое знание. Это Нина Хагин, восходящая звезда панк-рока. Правда, самого панк-рока пока еще нет, он только рождается. И Нину назовут матерью германского панк-рока». Наклоняясь к ушку Габи, сказал я: «Между прочим, она из ГДР, из моей страны». Не поверила Габи. «И ей разрешают так петь и выступать в таком виде?» А вид у Нины был для тех времен, тем более для страны социализма, совершенно сногсшибательный. Волосы, выкрашенные в синий цвет, немыслимой расцветки короткая юбка-клёш, блузка из перьев. Причем наряды, как и цвет волос, менялись на каждое выступление. «Выступать не очень разрешают, а скоро и совсем запретят», — тихо сказал я. «Не будет ей жизни в ГДР. Ее уже выгнали в свое время из пионеров за участие в демонстрации против ввода немецких войск в Чехословакию вместе с советскими войсками. Представляешь, ведь ей тогда было всего 13. Потом ей это припомнят и не дадут поступить в драматический колледж». «Смелая». В голосе Габи послышалось восхищение. «Я бы так не смогла. А что она будет делать дальше? Сейчас не знаю. А в мое время она сбежала в ФРГ. И у нее получилось все, о чем она мечтала», — с надеждой спросила Габи. «Ну, о чем она мечтала, я не знаю, да и не следил за ее творчеством», — ответил я, припоминая. «Честно говоря, после окончания службы в ГДР я ее вообще не слышал, как и о ней. И это понятно. Если она сбежала, значит, предатель родины. Коммуники ничего нового придумать не могли. Ну и песни ее, конечно же, были под запретом. И только через много лет, уже в 2000-х годах, где-то случайно услышал ее имя, как выступающие артистки. Я тогда поверить не мог, что это она. Но полез в интернет и узнал всю ее историю. Выступать будет больше 50 лет на сцене. Вот это да! — ахнула Габриэлли. В ее глазах я увидел настоящее восхищение. «О чем это вы тут шепчетесь?» — неожиданно услышал я голос Громова. «Да вот, выдаю секреты». Сделал я загадочное лицо. «Надеюсь, не государственной важности?» — подыграл Громов. «А вот и не угадали». Состроил я гримасу. «Вот как раз их и выдаю. Рассказываю Габи историю жизни этой девчонки. Вот этой крашеной». Полковник пригляделся к Нине, выплясывающей на сцене. «И что ж там такого особенного в ее жизни может быть? Очень долгая и яркая музыкальная карьера. И что, вот так всю жизнь и будет кривляться?» — скривился Громов. «У-у-у, товарищи, настройщик инструментов, чуть не проболтался я. Это еще цветочки. Причем, самые нежные и невинные. А вот дальше пойдут такие ягодки, что мор, то есть лица у многих перекосит. И тебе такое нравится?» — недоверчиво спросил Громов. «Честно говоря, это не мое», — ответил я. «Я вообще весь панк-рок не люблю. Но это, как говаривал классик, кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик. Так что, пусть будет. Но в одном ей не откажешь. Смелая и независимая девушка. А в таком возрасте это не часто встречается. Как говоришь, ее зовут?» — спросил Громов, внимательно разглядывая Нину. «Нина Хагин и группа «Автомобиль». «Ага, так это она и есть», — протянул полковник. «Что значит она и есть?» — напрягся я. «Только не говорите». «Да-да», — перебил Громов. «Немецкие товарищи глаз с нее не сводят и нас просили иметь в виду. Мадреме», — только и смог я сказать. Глава 4. Вечером за нами заехал Мерседес от канцлера, и мы, не мешкая, погрузились в него. Габи, как всегда, очень ответственно подошла к нашей подготовке и сначала подобрала одежду мне, а потом, достаточно быстро облачилась и сама. Никаких тебе колебаний и нервных срывов. Мне нечего надеть. Меня она нарядила в элегантный костюм, который я безропотно мерил в недешевом магазине, но галстук цеплять на шею категорически отказался. А себе где-то раздобыла платье, фасон которого я никогда ранее не видел не только вживую, но и на фотографиях в журналах мод. Оно было из неизвестного мне материала черного матового цвета, оставляющие плечи открытыми и охватывающие точеную шейку Габи двумя полосками материи, образующими стоячий воротничок. Волосы Габи подобрала с боков, и они мощной волной спадали сзади на спину. Когда она вышла ко мне и покрутились для обозрения, я только молча закатил глаза и упал в обморок на мягкий диван. В машине Габи крепко сжимала мою руку, часто поглядывая на меня. Я ее отлично понимал. Даже меня иногда слегка потряхивало, хотя, казалось бы, должен был привыкнуть ко всему за свою долгую жизнь, да и канцлера уже видел. Но вчера я не знал, куда иду, и когда Брандт вышел к нам, пугаться было поздно, а сегодня время для переживания и разных мыслей было. Канцлер с женой встретили нас на ступеньках у входа в дом. Если Вилли Брандта я видел еще в прошлой жизни на фотографиях, то о жене не имел ни малейшего представления. Это была красивая и благородная на вид женщина. Как только мы вышли из машины, канцлер и супруга сделали несколько шагов нам навстречу. Гутеннабенд, Эферули и Габриэлли. Гутеннабенд, герр Александр. Жена Брандта обняла Габриэль, в то время как мы с канцлером обменялись рукопожатиями. Затем она протянула руку мне, и я слегка завис. Что принято делать в таких случаях? Просто пожать или поцеловать? Я протянул свою руку, принимая ладонь жены канцлера, одновременно боковым зрением наблюдая за ее мужем. Он уверенно взял ладошку Габи и, наклонившись, поцеловал ее. Габи одновременно присела в книгсоне. Блин, целая наука. Ну, если сам канцлер целует ручку, то и мне не зазорно. Надеюсь, что моя заминка не была слишком явной, я тоже приложился к холеной руке фрау Брандт. Она с милой улыбкой присела так же, как и Габи. Слава богу, с этим разобрались. Никогда не думал, что обычное приветствие может оказаться таким сложным ритуалом. «Александр, и вы, Габриэль, зовите меня просто Рут», — улыбнулась фрау Брандт. «А вы меня можете звать просто Саша», — ответил я. «Тем более, что всем немцам, которых я встречал до сих пор, нравится именно этот вариант моего имени. А да, это звучит так мило и необычно», — улыбнулась Рут и, обратившись к Габриэль, добавила: «А вас, милая, с вашего позволения, я буду звать Габи. Мне всегда очень нравилось это имя, и я мечтала назвать так свою дочь. Но Бог подарил мне только троих сыновей». Мы все одновременно засмеялись. «Александр уже знаком со мной», — вставил Брандт. «А вы, фройлин Габриэль, зовите меня просто Вилли». Мы прошли в гостиную, где был уже сервирован стол на четверых персон. Ох, и не любитель я торжественных заседаний за столом. Хорошо, хоть в прошлой жизни немного набрался культуры, а вот когда совсем молодым солдатам приходилось сидеть за столом у немцев, даже пользоваться правильно вилкой было проблемой. «Прошу». Канцлер жестом предложил располагаться за столом. Я придержал стул Габи, которая мило улыбнулась мне, и сел сам. Напротив меня оказался Брандт, а напротив Габи — его жена. «Мы отпустили повара и официанта, чтобы нам никто не мешал», — сказал канцлер и взялся за горлышко бутылки шампанского, торчащего из серебряного ведерка со льдом. «Я думаю, отметить наше знакомство просто необходимо бокалом шампанского». Он ловко, с тихим хлопком открыл бутылку и наполнил всем бокалы. «За ваше прибытие в свободный мир и за наше знакомство». Я вовремя вспомнил, что тянуться через стол, чтобы чокнуться бокалами, в приличном обществе не принято, а Габи, по всему было видно, знала это лучше меня, хотя и попробовала вино впервые только со мной. Мы выпили и приступили к ужину. «Я знаю, что русские любят черную икру», — показала Рут на хрустальную вазу, наполненную до краев икрой. «Поэтому попросила Вилли достать лучшую. Тем более, что Габи вряд ли пробовала ее когда-либо. Я права, милочка. Я только читала, что такая икра существует». Габриэль смущенно улыбнулась. «Саша, положите ей побольше», — обратилась ко мне Рут. «Я думаю, вашей девушке должно понравиться. А насчет вас я абсолютно уверена». «А вот тут вы ошибаетесь», — не согласился я. «Если Габи только читала об икре, то я только слышал. Никогда не пробовал. Только однажды ел самого осетра». «Да что вы говорите». Удивление Рут было неподдельным. «А я думала, раз Россия столько много продает икры по всему миру, Значит, она есть в каждом вашем магазине. В магазине я ее никогда не видел, покачал я головой. Причем за обе свои жизни. У нас, в Чечне ее продавали браконьеры. Но мои родители не могли себе ее позволить. Только однажды купили кусок осетра. Браконьерам нужна была прежде всего икра. Поэтому самого осетра, уже выпотрошенного, они продавали довольно дешево. Помню, что было очень вкусно. Но покупать что-либо у браконьеров, это ведь незаконно. Сделала большие глаза Рут. А что делать? Пожал я плечами. Других возможностей нет. Да, я слышала, что с продовольствием в Советском Союзе положение не очень хорошее. Кивнула Рут. Но я никак не могу понять, почему, ведь природные условия для сельского хозяйства у вас отличные. Один чернозем Украины может кормить почти весь мир, а ваша страна закупает пшеницу в США и Канаде. Это же нонсенс. Это не нонсенс, Рут, это социализм. Горько усмехнулся я. У нас даже поговорка такая есть. Хотите, чтобы исчез песок в пустыне Сахара? Пустите коммунистов во власть. Брандт засмеялся сразу, а его жена несколько мгновений непонимающе смотрела на меня и только потом засмеялась. Но как-то не очень весело. Что-то мне не нравится, куда повернул наш разговор. Тряхнула она копной волос. Расскажите лучше о том, что случилось с вами. Мне Вилли сказал только несколько слов, а подробности, говорит, если захотят Александр и Габриэль, сами расскажут. Мне очень интересна ваша история, я же, в некотором роде писатель. А ваша жизнь, это же просто фантастический сюжет для оскароносного голливудского фильма. Вы абсолютно правы, Рут, согласился я. В моей прошлой жизни, почти в самом ее конце мне предлагали снять целый сериал о моей жизни и моих приключениях. Сериал? Переспросила Рут. А что они будут популярны? Сейчас снимается кое-что, но, как по мне, это все очень низкого качества. О, сериалы в 21 веке заполонят телевидение. Появятся целые компании, которые будут снимать десятки сериалов по сотне серий в каждом. 100 серий, удивленно повторила Рут. И люди будут это смотреть, но это же примитив. Как можно это выдержать? Да, первые сериалы будут уступать привычным фильмам по качеству съемок, режиссуре, да и артисты будут второго, а то и третьего плана. Но эта индустрия быстро наберет обороты и появятся очень приличные произведения, многие из которых и по качеству, и по популярности превзойдут фильмы, идущие в кинотеатрах. Интересно. Покачала головой Рут и посмотрела на мужа, предлагая ему разделить ее удивление. Брандт только развел руками, но потом, все-таки сказал, иногда процессы в мире идут совсем не так, как планировалось или предсказывалось даже самыми головастыми аналитиками. Но если то, что касается культуры, мало влияет на повседневную жизнь отдельных граждан, да и всего общества, то тенденции в политике и международных отношениях могут кардинально изменить ее, а то и совсем отменить. «Вилли, вечно ты со своими опасениями!» – воскликнула Рут. «Посмотри, какие в мире позитивные изменения. Ты же сам один из тех политиков, которые делают многое для укрепления мира. Все будет хорошо. Скажите ему, Саша, я не знал, насколько жена канцлера посвящена в мою историю, а выяснять это было уже поздно, поэтому ответил нейтрально, насколько это было возможно. Да, я уверен, что можно построить прочный мир, а прогресс сделает его максимально комфортным для всего человечества. Вот видишь, Рут победно посмотрела на мужа. Кстати, ты сам меня просил не касаться вопросов политики, а сам только о ней и думаешь. Ты же говорил, что Габи и Александру нужна помощь в заключении брака, я ничего не перепутала. Рут посмотрела на нас с Габи. Да, для нас это сейчас первоочередная задача, сказал я, видя, что Габи отдает инициативу мне. В ГДР мы не могли этого сделать из-за отсутствия у меня документов. Теперь они у меня есть. А так как мы не собираемся возвращаться обратно, то нам необходимо как можно быстрее заключить брак, и тогда Габриэль сможет на законных основаниях остаться со мной в ФРГ. Прекрасное и правильное решение, с жаром сказала Рут. И не вижу никаких препятствий этому. Конечно, обычно молодоженам дается испытательный срок, но вам он не нужен. Поэтому я переговорю с городской мэрией, и они без проволочек зарегистрируют ваш брак. И если вы не против, то свидетельницей со стороны невесты буду я. Ой, это было бы замечательно. Смущенно улыбнулась Габи. У меня ведь здесь никаких знакомых нет. Тогда и я бы хотел быть свидетелем. Неожиданно заявил Брандт. Правда, я не в курсе, насколько это не противоречит закону, и он посмотрел на жену. Закон об этом ничего не говорит, успокоила его Рут. Так что, если Саша окажет тебе такую честь, то и я, скрипя сердце, не буду против. И первая рассмеялась своей шутке. Что скажете, Александр? Отсмеявшись, спросил меня Брандт. Герр Брандт, и вы еще спрашиваете? Я о таком и мечтать не мог. Нет, правда. Все, что происходит со мной в эти полгода, настоящая сказка. За это просто необходимо выпить еще шампанского, сказала Рут. Вилли, не забывай своих обязанностей. Теперь мы поднялись и бокалы с мелодичным звоном встретились над столом. Так как вы познакомились, вспомнила свой вопрос жена канцлера. Раньше или сейчас, спросил я. Ах да, у вас же такая необычная история. Вернее, две. Рут посмотрела на Габи и потом на меня. Расскажите обе. В прошлой жизни мы познакомились на довольно скучном политическом мероприятии. Знаете, эти периодически устраиваемые властями вечера дружбы. В одном из Гаштетафриза немецкие коммунисты совместно с советским военным командованием устроили такой вечер для молодежи, куда привели немецких школьников и советских солдат, так называемых комсомольских активистов, будущих замполитов. Как мне потом рассказала Габриэль, ее одноклассники-мальчишки довольно быстро разбежались, а девочки, как более дисциплинированные, сидели и скучали, только иногда выходя потанцевать и пропадали поодиночке. И вот, когда Габи уже собралась выйти в туалет и не вернуться, я пригласил ее на танец, а после окончания вечера пошел проводить. А в этот раз мне пришлось идти к Габриэль самому и предлагать наши услуги. А ты не удивилась, что к тебе пришел совершенно незнакомый русский военный и предложил сыграть у вас на вечере? Спросила Рут у Габи. Даже когда я говорю это сейчас, это звучит просто дико. Конечно, удивилась. Габи улыбнулась и посмотрела на меня. Вы бы видели, в каком виде он пришел. Он же был в само волке. Она старательно выговорила трудное слово на русском. «Само, что?» – удивленно переспросила Рут. «Что это значит?» «Это оставление воинской части без разрешения», – объяснил я. «А почему вы не спросили разрешения?» «Потому, что мне бы его никто не дал», – усмехнулся я. «Вы разве не знаете, что советским солдатам запрещено выходить за пределы воинской части без сопровождения офицеров?» «Честно говоря, я мало разбираюсь в таких вопросах, как бы извиняясь», сказала Рут. «Я и про наших-то солдат не знаю почти ничего». И что было дальше? Я посмотрел на Габи, предлагая ей продолжить. Я рассказала маме о предложении Саши, и мама очень обрадовалась, потому что они в родительском комитете никак не могли найти недорогую группу, а до Рождества осталось совсем немного. «А Саша предложил свои услуги недорого», уточнила Рут. «Нет, он сказал, что они согласны играть бесплатно», улыбнулась Габи. «Из-за тебя», изумилась Рут. «Вот Вилли, что значит настоящая любовь». «Нет, что вы, Саше нужно было встретиться с моим дядей», засмеялась Габи. «Ты хочешь сказать, что он тобой не заинтересовался», фыркнула Рут. «Никогда не поверю. Скажите, Саша, я права, вы обе правы. Сначала я шел к Габриэль для того, чтобы она организовала мне встречу со своим дядей, но когда я ее увидел, я покачал головой и развел руки. Это можно сравнить с мгновенной смертью. Жил один Александр, попал под взгляд вот этих колдовских глаз и все, нет его. Родился новый, влюбленный до безумия. Ну сами посмотрите в эти глаза». Рут и Вилли громко рассмеялись, а Габи покраснела до корней волос. Но глаза ее действительно в тот момент сияли как два маленьких солнца. «Ну, Саш», – тихо сказала она, – «а когда она еще и говорит вот так, я боюсь, что у меня случится сердечный приступ». Я взял обе ладони Габи и поцеловал их по очереди. «Ну, с вами мужчинами это случается», – сказала со значением Рут, глянув искоса на мужа. «И не так уж редко. А как ты, Габи, долго его мучила?» «Нет, я сама мучилась», – просто ответила Габриэль. «Не могла дождаться, когда он снова придет». «Что?» – удивилась Рут. «И ты это говоришь ему открыто, а не боишься, что он зазнается и не будет ценить тебя?» По виду Рут нельзя было понять, говорит ли она это всерьез или шутит. «Нет, не боюсь». Габи чуть сильнее прижалась ко мне. «Я не знаю, как это бывает у других мужчин, но я чувствую, что Саше нужно знать, что его любит, тогда и он любит сильнее». Даже я удивился этим словам. Как точно выразила Габи мое состояние. «Вот так, Рут», – многозначительно сказал Вилли, посмотрев в глаза жене. «Неужели и у него знакомые мне проблемы?» Потом Рут немного поспрашивала меня о том, чего стоит ожидать человечеству в будущем, но при всех ее попытках свернуть на личную жизнь, Я объяснял, что то, что было с каждым из нас в моем варианте будущего, почти наверняка не повторится в нашем настоящем. Хотя и понимал, что это не совсем так. Просто я был уверен, что обязательно последует вопрос из разряда «А сколько я проживу?» или «А чего мне следует опасаться?» На этот счет мне было что сказать им обоим, но не делать же это за столом. Через какое-то время канцлер извинился перед дамами и предложил мне выйти покурить. Мы вышли с ним на крыльцо, он достал красивую трубку из какого-то дерева красного цвета, набил ее душистым табаком и сделал первую затяжку. Слава богу, это был трубочный ароматный табак, а не вонючие сигары, которые он, как я знал, тоже курит. Мы медленно пошли по мощенным дорожкам сада, примыкавшего к дому. Завтра вечером прилетает Никсон. Начал он, выпустив кольцо дыма. Мне удалось убедить его в срочности приезда, не раскрывая настоящие причины. Конечно, линия защищена, но стопроцентной гарантии, я думаю, не существует. А чем меньше людей будет знать о вашем существовании, тем лучше. Я введу его в курс дела, а потом вы поговорите вдвоем. При необходимости, могу, конечно, подключиться я. Отлично, обрадовался я, и у меня есть идея. Слушаю. Канцлер на ходу повернулся ко мне, что если использовать сложившуюся ситуацию и провести встречу вас троих, ты имеешь в виду Никсона, Брежнева и меня, уточнил Брандт. Да, и я могу быть рядом, предложил я. Вы поговорите втроем, а затем, если возникнут какие-то вопросы, позовете меня. Можно и так, согласился канцлер. Хотя, на мой взгляд, учитывая, что от вас ничего скрыть невозможно, это будет лишним. Но, решим на месте. Завтра открытие фестиваля и ваше первое выступление. Да, мы открываем концертную программу. Отлично, кивнул Брандт. Жаль, что не смогу присутствовать лично. Я только заикнулся об этом, но моя охрана встала на дыбы. Так что придется наблюдать по телевизору. Ну а Рут будет в любом случае. Завтра вечером я успею только встретить и переговорить с Никсоном. А послезавтра утро у вас ведь свободно? Тогда я пришлю машину к 11 часам. И послезавтра же прилетает Брежнев. Хотите встретиться с ним до нашего совместного разговора? Обязательно. Уверенно ответил я. От положения в Советском Союзе и от позиции Брежнева зависит очень многое. Я думаю, что это определит судьбу всего мероприятия по изменению хода истории. Сначала вообще нужно делать перестройку в СССР. А вы считаете, что это возможно? Канцлер недоверчиво смотрел на меня. Да, это кажется невероятным, но Советский Союз такая страна, что там все может измениться за один день, как было с отставкой Хрущева. А может и сам Союз развалится за три, и народ примет любую новую власть. А уж если нововведения будут исходить из Кремля, то никто даже на миг не усомнится в их правильности. Да уж, мне трудно представить такое в Германии, покачал головой Брандт. Это многовековая традиция русского народа обожествлять любую власть, горько усмехнулся я, даже ту, которая буквально вчера скинула одну власть от Бога, а сегодня себя ею провозгласила. Мы прошли несколько метров молча. Брандт о чем-то усиленно думал и, видимо, решившись, спросил: Саша, я заметил, как ты несколько раз уклонился от вопросов Рута нашей личной жизни. Я так полагаю, что есть вещи, которые стоит знать только мне. Да, герр канцлер. Я взглянул ему в глаза, в которых застыло напряжение, и продолжил. Первое касается вашего здоровья. Если вы не измените образ жизни, то жить вам осталось меньше 20 лет. Табак, сумел произнести только одно слово пораженный Брандт. Как ни странно, нет. Хотя вы сами понимаете, что курите вы слишком много. У вас будет рак толстой кишки. Сейчас вы ничего не чувствуете, но это такая зараза, что она не дает о себе знать до самого последнего момента. В этом и состоит опасность. Но в США сейчас проходит первый этап активного внедрения колоноскопии. Вам абсолютно необходимо пройти обследование, и если сейчас еще процесс образования полипов у вас не начался, проверяться периодически. Врачи лучше знают, как часто, но лучше каждый год. В этом случае медики не упустят момент начала процесса, а на этом этапе полипы легко удаляются абсолютно безболезненно и без последствий для организма, и вы сможете прожить гораздо больше. «Значит, мне осталось 20 лет?» – переспросил канцлер. «Ну что ж, прожить 80 лет тоже немало. Герр канцлер, вы можете прожить больше», – возразил я. «Вы обязаны прожить больше. Политиков вашего уровня в мире не так уж и много. И даже если вы отойдете от активной работы, вы всегда сможете консультировать пришедших вам на смену. Хорошо, я выясню насчет этого вашего нового метода у моих врачей и последую вашему совету, Саша. Есть еще что-то, что мне следует знать? Да, это касается вашей семейной жизни. Я не стал говорить это при Рут. Я догадываюсь, почему, кивнул Брандт. Насколько это будет серьезно, было, герр-канцлер. Поправил я его, но может не повториться, если вы захотите. Кто она? Без лишних слов спросил канцлер. Ваша секретарша в социал-демократической партии Германии. Как банально, пробормотал Брандт. Молодая, хотя о чем я спрашиваю, конечно молодая, это мое проклятие. Когда рядом со мной оказывается молодая, даже не слишком красивая женщина, я теряю голову. Гийом этим и воспользовался, напомнил я специально. Когда? Спросил Брандт, и я понял, что вопрос относится к его возможной пассии. В 1980 году вы с Рут разведетесь из-за этого скандала и в 83 женитесь в третий раз. Даже так, удивился Брандт. В 70 лет, хм, мы еще прошли немного. Саша, ты помнишь ее имя? Только имя и помню, ответил я. И то, только потому, что ее зовут так же, как знаменитую террористку из РАФ. Бригитта, догадался Брандт. Да, больше ничего не помню. Хорошо, буду избегать всех Бригитт, невесело пошутил канцлер. И молодых, добавил я. Что ж мне окружить себя одними старухами, шутливо возмутился Брандт. Понимаю вас, Вилли, сочувственно покивал я. Очень даже, понимаю. Когда мы вернулись в дом, то застали Рут и Габи сидящих рядом на диване и что-то оживленно обсуждающих. Вид у обоих был очень довольный, и когда хлопнула дверь, обе уставились на нас сияющими глазами. Готов биться об заклад, обсуждали нас. Со смехом повернулся ко мне Брандт. А я и не против, в тон ему ответил я. Было бы гораздо хуже, если бы они говорили о ком-то другом. О вас, любимых, засмеялась Рут, а Габи только сильнее заулыбалась. Глава 5. Ну, вот и пришел наш звездный час. Я даже потер руки, демонстрируя радость. Может, слишком уж демонстративно, но я не знал, как еще подбодрить парней. С Габи оказалось проще. Ночь накануне открытия фестиваля у нас получилась просто волшебной. Зная, что с Габи нужно снять напряжение и дать ей хорошенько выспаться, я постарался. Она получила не только максимум наслаждения, но и сама отдала всю себя, так, что на переживания у нее просто не осталось сил, и она уснула мгновенно, как наигравшийся младенец. Утром она проснулась отдохнувшей, свежей, полной силой, готовой к выступлению. К тому же, перед самым началом я ее еще подкачал энергией. Ни о чем из этого парни, конечно же, и мечтать не могли. Наоборот, кто-то из слишком активных ответственных товарищей устроил вечером накануне общее собрание советской делегации, где в присущей таким деятелям манере старательно накачивал советских граждан чувством ответственности и сознанием того, что позади Москва и отступать некуда. Мы должны показать, посрамить и победить. Степан Афанасьевич, ну хоть бы вы сказали свое веское слово. Выслушав рассказ пацанов об идеологическом мероприятии, сказал я с укором Громову. А кто я такой? Развел он руками. Я всего лишь настройщик инструментов. Ага, как будто один я знаю, кто он на самом деле. Меня же сумел оградить от этого казенного идиотизма. Ну, да ладно, теперь-то чего говорить, наш бронепоезд уже прогрохотал мимо и чуть не раздавил ребят. Парни, решил я чуть-чуть их приободрить. Вы же видели, что у каждого из нас есть дублер, так сказать, бронеспинка. Ну, как у военных летчиков. Так что играйте спокойно и ни о чем не думайте. В любой трудной ситуации вам помогут и прикроют. Поэтому наслаждайтесь игрой, атмосферой праздника, публикой. Нас уже здесь знают, наверняка вы сами себя уже по радио слышали, так что симпатии народа нам обеспечены. И в этот момент к нам вышла Габриэль, которую полчаса назад увели костюмеры в гримерную, и пока мы тут друг друга успокаивали, они колдовали над нарядом и гримом. Даже я замер на полуслове, хотя, казалось бы, должен был уже привыкнуть. Первый раз такую разительную перемену в облике нашей солистки мы наблюдали на концерте в Югенд Палас, в Ризе, когда фрау Мюллер нарядила Габриэль в одно из театральных платьев, что были в ее распоряжении. Теперь же над Габи поработали профессионалы классом повыше, да и возможности у них были явно шире. Вот теперь я точно не боюсь, не отрывая глаз от Габи, которая смущенно улыбаясь приблизилась к нам, сказал Виталий. На нас и смотреть никто не будет. И мы все дружно грохнули, чем совсем смутили нашу певицу. Фрейлин, разрешите познакомиться, Я взял Габи за руку, пока моя девушка не видит. Ах ты, изменщик. Габи со смехом хлопнула меня по руке. Вот так верить твоим клятвам. Ой, а эта тяжелая рука мне знакома, сказал я, потирая место ушиба. То-то же, пригрозила Габи. Я с тобой дома разберусь. Не, правда, Габриэль, выглядишь ты, просто с ума сойти. Удивил меня, обычно молчаливый Алексей Брусков, а Юра Богданович только согласно кивнул, улыбаясь. Тебе удобно в нем? Кивнул я на платье. Ты все-таки не каждый день в таком длинном ходишь. Так это еще не все. Почти жалуясь, ответила Габи. Они мне еще перед самым выходом длинную накидку прицепят. Я ее должна тащить за собой из самой глубины сцены на край. Я боюсь зацепиться за что-нибудь. Хорошо хоть, говорят, ее сразу можно будет снять. Ну и эта длинная юбка тоже снимается. Ее отстегнут через песню. Габи показала мне, что именно исчезнет из ее гардероба. А ты пробовала все это сооружение в деле? Спросил я, заметив одну опасную деталь. Снимала длинную юбку? Нет, мне сказали, что за кулисами будут костюмеры, и это их дело. Ясно, коротко ответил я, решив, что затевать сейчас разборки с платьем Габи слишком поздно. Может, все и обойдется. Ну что, готовы? Вынырнул из-за огромной акустической системы пол. Народ уже почти весь собрался. Уверен, что сегодняшний вечер сделает вас знаменитыми не только в обеих Германиях, но и во всей Европе. Прямая трансляция будет идти практически на все страны. Ровно в 19:00 занавес перед нами пополз в стороны. Пол кивнул и перекрестил нас. Большой симфонический оркестр грянул вступление, и у меня мурашки побежали по спине. Так это было здорово. За основу я взял песню из репертуара Сары Брайтман «Руннинг». Только после вступления симфонического оркестра я выбросил медленную часть, и сразу, без какого-либо перехода, вступала вся наша усиленная рок-группа с хором. Сразу трое ударников, играя одновременно, создали мощный ритм, и когда мы с Виталием в унисон на двух гитарах начинаем мелодию, в длинном проходе, оставленном посередине сцены, в лучах прожекторов, появляется Габи и торжественно идет на авансцену. За секунду до этого техники пустили искусственный дым, который медленно пополз от края сцены вглубь. И вот из этого дыма, как из облака, и появилась моя красавица. Заработали вентиляторы, облака побежали чуть быстрее, легкая, полупрозрачная золотая накидка взлетела за спиной Габриэль. Ослепительная улыбка, темно, красное платье, какая-то, то ли диадема, то ли микрокорона на голове, настоящее явление ангела. Дойдя до края сцены, Габи вступает. «Хис ис ме ант йоу, ант веари руннинг, точен гипхе ворлд, в хирихопе ис шининг хаукх». Большой симфонический эстрадный оркестр, хор, практически три рок-группы вместе, ничего подобного в то время еще не было, и зрители буквально были сражены на повал. Во время моего соло на гитаре, я, двигаясь по сцене, поймал взгляд Пола, стоящего сбоку сцены. Он закатил глаза и выставил сразу два больших пальца на вытянутых руках. Толпа завелась с полоборота, и со сцены хорошо было видно, как многотысячная масса народу прыгает в такт четкому ритму песни. С Габи тоже слетели последние остатки нервозности, и она полностью отдалась исполнению песни. Заканчиваем мы мощным аккордом, который постепенно затихает, и едва многотысячная масса людей взрывается аплодисментами и овациями, я начинаю вступление на гитаре нашей фирменной песни «Wind of Change». Готовя ее к фестивалю, мне пришлось значительно перелопатить текст «Scorpions», выбросив упоминание о парке Горького и реке Москва. В нашем варианте она звучала так: «Falla von Herrchen, don't freeze it park, listen to the wind of Change». Я слегка опасался, что могут подвести губы во время насвистывания мелодии, поэтому я обратил на это особое внимание Пола, который заверил меня, что сразу два свистуна готовы будут подстраховать меня. Для большей уверенности я, во время свиста, просто закрыл глаза, чтобы ни на что не отвлекаться, и это сработало. Ближе к середине песни в толпе, то там, то сям, стали вспыхивать огоньки зажигалок. И вот уже вся огромная поляна перед сценой сияет тысячами огоньков. После ветра перемен мы врезали крутой поворот сразу на трех языках, что дало парням и девчонкам от души поплясать. А потом пришел мой черед удивить народ инструментальным вариантом песни «Царуса» из репертуара гитариста Ника Шона. Был соблазн спеть хотя бы пару куплетов, но потом я отказался от этой идеи, уж слишком получился бы уклон в классику. Решил песенный вариант оставить для диска. Мой Гибсон, через самую мощную аппаратуру, на какой я когда-либо играл, звучал просто божественно. У меня самого мурашки забегали по коже от звука, А что уж говорить о публике, которая ничего подобного еще не слышала. Сыграв после этого несколько наших старых танцевальных хитов, среди которых были полюбившиеся всем Ханцуп, а не Вайтицкий Тычерлады, на которых публика оторвалась до полного изнеможения, мы дождались, когда отбушуют страсти и наступит тишина, и Габи запела почти шепотом Адагиа, песню, которую в моем времени исполняла Лара Фабиан. «И don't take no херито финт йоу, и don't take no хоф ториач йоу, и хиар йоу рвоица инт хе винт, и фиил йоу ундер мы скин, витхин мы хиар тант мы сау, и вайт фор йоу, Адагиа». Светотехники потушили весь свет на сцене, и только одинокий луч прожектора освещал лицо Габриэль. Когда мы репетировали с ней эту песню, я, помня, что она каждую как бы пропускает через себя, представляя, что эта песня о ней или о нас с ней, попросил ее представить, что мы с ней в разлуке, и она очень скучает и мечтает о встрече. «Как тогда, когда у вас были учения и ты не приходил целых 10 дней?» – спросила она. «Даже хуже, Габи», – ответил я. «Тогда меня не было, но ты знала, что я скоро приду и тебе нужно только подождать. А теперь представь ситуацию, когда я просто пропал и ты не знаешь, появлюсь ли я снова или нет». Уже при этих моих словах глаза у Габи повлажнели. «Что-то мне не хочется представлять такую ситуацию», — грустно сказать она. «Солнышко, ну это же понарошку», — приобнял ее. «Но обещаю, если тебе очень уж не понравится настраиваться вот такой манерой, чтобы спеть, то мы больше не будем исполнять эту песню. Споем один раз на фестивале и запишем на диск. И я тебя больше не буду мучить, договорились?» В ответ Габи благодарно улыбнулась, сморщив носик. И вот, сейчас, видимо от переживаний перед началом и таким мощным музыкальным сопровождением, пробирающим до глубины души, Габи так вошла в образ, что когда я заиграл соло на гитаре в кульминационный момент, где она голосом обыгрывала мою мелодию, сначала одна, а потом другая, третья слезинки покатились по щекам. «Бетхи анлы мантосай, тхат йоу белиеве, маки ме белиеве, йоу вонте летго, Адагиа». Песня заканчивалась на высокой ноте, которую она тянула, пока оркестр не замолчал, и в полной тишине Габи чуть слышно всхлипнула и закрыла ладонью полные слез глаза. Огромное пространство парка, заполненное до отказа народом, буквально взорвалось овациями. Я не выдержал и, подойдя, обнял ее свободной рукой, а Габи повернулась и, обняв меня обеими руками, спрятала лицо у меня на груди. «Отдохни, солнышко», — прикоснулся я губами к ее волосам. «Мы сыграем одну песню, а потом сразу нашу, хорошо, как тогда в ресторане». Но просто так уйти ей не удалось. Публика неистовствовала. Где-то в середине толпы несколько человек стали скандировать: «Габи, Габи». И вот уже вся огромная поляна Фрейцейт-парка подхватила этот клич и скандировала имя Габриэль, пока она раскланивалась и делала свои, так любимые мною книксены. Толпа успокоилась только когда она уже скрылась за кулисами. Проявление обычных человеческих чувств всегда находит отклик в душах людей, в этом я не раз убеждался. «Парни, сыграем Still Got Here Blues», — повернулся я к группе. «Это единственная песня, где мы можем обойтись без Габи». Незапланированная песня получилась очень кстати, по смыслу она получилась как бы ответ на только что исполненную Адагиа, а проникновенное соло точно никого не оставило равнодушным. Мы начинаем вступление, которое я прилепил к Stumbling In, чтобы проще было вступать с вокалом, и неожиданно публика встречает это бурными аплодисментами. Я решил, что им просто песня уже знакома по радиопередачам и пришлась по душе, но слишком уж оживленная реакция заставила меня оглянуться, и я увидел причину зрительского восторга. С Габи костюмеры сняли длинную юбку, и она осталась в ненавистной для нее мини, а посмотреть было на что. Габи поняла, что спорить и менять что-то слишком поздно, поэтому, смущаясь и слегка краснея, поспешила к микрофону, возле которого я ее ожидал. Гитару я передвинул за спину, освободив обе руки. Публика была понимающая и доброжелательная, и мы выдали все, на что были способны. Обнимашки, влюбленные взгляды и даже финальный поцелуй. «Вы что себе позволяете, товарищ солдат?» Мордастый, лощеный тип, явно из столичных комсомольцев, строго нахмурил бровки. «Как вы вели себя на сцене? Фестиваль – это важное идеологическое мероприятие. В логове врага», – перебил я его с усмешкой. Розовощекий поперхнулся и, выпучив мелкие поросячьи глазки, с изумлением уставился на меня. Парни рядом старательно прятали глаза, а Габи, держась за мой локоть, тихонько хихикнула. «Да как вы?» – мордастый запыхтел, пытаясь подобрать нужные слова.